Глава 24. Как он написал о них епископу Арилата. Тогда же почтенный понтифик отправил письмо архиепископу Арилата Этерию, прося его радушно принять Августина на его пути в Британию. Вот это письмо. «Преподобнейшему и святейшему брату нашему, епископу Этерию, Григорий, раб рабов Божьих. Хотя люди благочестивые и не нуждаются в поручительстве перед теми епископами, что имеют любовь, угодную Богу, пользуюсь случаем сообщить вам в этом послании, что передавший его слуга Божий Августин вместе с другими слугами Божьими отправляется с Господней помощью спасать души. Нужно, чтобы ваше святейшество поддержали его в этом благом деле и снабдили всем необходимым. Чтобы вы не медлили с оказанием ему помощи, мы особо просили его поведать вам о его миссии. Уверены, что, узнав о ней, вы со всем усердием окажете ему ради Господа всю помощь, какая потребуется. Поручаем также вашей милости священника Кандида, нашего сына, которому хотим поручить заботу о скромном патримонии нашей церкви. Храни тебя Бог, преподобнейший брат. Дано в 10-й день до августовских календ, в 14-м году царствования государя нашего, благочестивейшего Августа Маврикия Тиберия, и на 13-м году после его консульства в 14-й индиктион.